إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد القواعد الأربع четыре правила شيخ رحمه الله начал книгу со слов أصل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بتولي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. Прошу благородного Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он покровительствовал тебе как в ближайшей, так и в будущей жизни. Чтобы Он сделал тебя благословенным, где бы ты ни был, и сделал тебя из числа тех, кто благодарит, когда его одаряют, терпят, когда его постигает испытание, просят прощения, когда совершает грех, поскольку эти три качества являются признаком счастья. Шейх Рахимулла начал с этого вступления, и это дуа для требующего знания. И это взято из слов Ибн Аль-Кайма Рахимулла. Дальше шейх говорит: «Я'ля маршадак Аллаху ли та'атихи, анна л-ханифията миллята Ибрахим». Перед тем, как продолжить слова шейха, мы сказали, что книга называется у нас Каваидуль Арба, четыре правила. Правило или кайда в арабском языке — это основа. Основа, от которой отходят много ветвей. И знание этих правил, то есть о которых будет говорить шейх Рахимулла, это знание таухида и знание ширка. То есть что является основой в таухиде, что является основой в ширке. Потому что многие люди в наше время, баракаллаху фикум, ошибаются в понятии таухид, ошибается в понятии ширк, как мы будем говорить об этом позже. Однако мы, баракаллаху фикум, должны понимать, что такое таухид и что такое ширк, возвращаясь к Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы то правило, или те правила, о которых мы будем говорить, соответствовали Корану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тем более в таких важных вещах, как таухид и ширк. Шейх Рахимуллах эти правила не придумал от себя. Эти правила шейх не придумал от себя, как в наше время делают многие люди, придумывают какие-то правила от себя. Однако шейх Рахимуллах взял эти правила из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как мы это увидим дальше. И поэтому человек, который узнает об этих четырех правилах и поймет, ему будет легко понять, что такое таухид. То есть, что значит таухид? Тот таухид, с которым Всевышний Аллах, субхана ва тааля, послал всех посланников, из-за которого он спустил книги. Также человек узнает, что такое ширк. Тот ширк, от которого нас увещевал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, и рассказал нам опасность его и вред его, как на этом, так и на том свете. Баракаллаху фикум. Шейх говорит: «Я'ля маршадак Аллаху ли та'атихи, анна л-ханифията миллята Ибрахим». Знай же, да наставит тебе Аллах на путь подчинения ему, что ханифия является религией Ибрахима. Антаабудаллаха вахдаху мухлисаллахуддин, и состоит в поклонении одному Аллаху, то есть ханифия состоит в поклонении одному Аллаху, искренне исповедуя его религию. Вабидалика амара джамиан наси вахалякахум ляхака макалят али вамахалякхульджинна валинса илля лиабудун. И этим обязал Аллах всех людей и создал их ради этого, как сказал Всевышний Аллах: «Вама халякту льджинна вальнинса илля лиабудун», я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Шейх Рахимуллах сказал: «Знай, да наставит тебя Аллах на путь подчинения ему, что ханифи является религией Ибрахима». Опять же шейх продолжает делать дуа за требующего знания. И потом говорит, знаешь, что ханифия миллату Ибрахим, то есть религия Ибрахим. Ученые говорят, что ханифия, его языковое значение аль-икбаль, то есть обращение к чему-то. Некоторые же ученые говорят, что ханифия, его смысл майль, однако это не совсем правильный тариф, то есть не совсем правильное понятие. Правильное понимание языкового значения слова аль-ханифия, аль-икбаль. И ученые говорят, лязиму залик, то есть и за этим следует аль-майль, отхождение от чего-то. То есть, если ханифия, его языковое значение аль-икбаль, обращение к чему-то, отсюда же следует, что если человек к чему-то обращается, значит от чего-то он, ямиль, отвращается. И поэтому ханифия в шариате, или человек ханиф, это мукбилюн аля-таухид каздан. Тот человек, который обратился преднамеренно к таухиду. Тот, кто обращается к таухиду. Валязиму залик, как говорят ученые, за этим следует майлю ани ширк. Отвращение от ширка. И поэтому, если человек поймет, что такое ханифия, как сказал шейх Знай, да наставит тебе Аллах, что ханифия является религией Ибрахима, то он должен понять некоторые вещи. Вещь номер один, то, что айбада – это вещь, который можно посвящать только одному Всевышнему, Аллаху Субханаху Ва Тааля. Потому что айбада мин хасаис Иллахи Азза Ваджаль. Мин хасаис Иллахи Азза Ваджаль, то есть является особенностью Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля, «Вакада роббука алля таабуду илля ия». И постановил Всевышний Аллах, никому не поклоняйтесь, кроме меня. Также Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, «Куль я ахлил китаби таалю илля калиматин саваин байнана ва байнакум». «Алла на'абуда илля Аллах». «О, люди Писания, давайте придем к слову единому между нами, а это давайте не будем поклоняться никому, кроме Аллаха». Точно так же Всевышний Аллах, Субхану Аталь, говорит в Куране, «Ияка на'абуд, только тебе мы поклоняемся, ва ияка настаим, и только к тебе прибегаем о помощи». И поэтому, если ты понял то, что айбада мин хасаис илля, то, что айбада является из особенностей Всевышнего Аллаха, Субхану Аталь, отсюда следует, что посвящать поклонение или поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, является ширком. Поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, является ширком. Почему? Потому что ширк, как сказали ученые, что такое ширк? Ширк, сказали ученые, тасвиету гайри ляхи билля фи шайин мин хасаис илля. Тасвиету гайри ляхи билля фи шайин мин хасаис илля. То есть уподобление кого-либо, кроме Аллаха, Всевышнему Аллаху, в особенностях Всевышнего Аллаха. Уподобление кого-либо, кроме Аллаха, Всевышнему Аллаху, в особенностях Аллаха. Как об этом сказал шейх Ислам ибн Таймия в книге Аль-Истикама, также ибн Каим в книге Мадариджу Саликин, также ибн Раджиб в книге Аль-Ихлас. Доводом этому является, то есть доводом этому правила, мы сказали, на каждое правило баракулуфикум должен быть довод. В наше время многие люди приводят всякие правила. Однако доводов на эти правила они не знают. Нет, какое бы правило мы ни говорили, старайтесь, баракулуфикум, найти на него довод. Доводом этого правила являются слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Всевышний Аллах Субхану Таля рассказывает в Коране о мушриках, которые зайдут в огонь, что они скажут, «Таллахи инкунна ляфи долялин мубин, ивну саввикум биро билялим». Клянемся Аллахом, мы были в явном заблуждении, когда вас сравнивали или уподобляли Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Также Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля сказал, «Сумма ляфина кафару би роббихим ядилюн». Затем те, которые не верят, уподобляют кого-либо Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Также пришел хадис в сборнике имама Бухари со слов Ибн Масуда. Он спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Айю замбин а'вам?» «Какой же грех является самым великим?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Антаджа аляллахи ниддан», то есть предать Аллаху Субхану Ва Тааля, или же сделать кого-либо равным Аллаху, вахуа халяка, в то время, как он тебя создал. То есть кого-то уравнивать, сравнить с Всевышним Аллахом Субхану Ва Тааля, или кого-то сделать равным Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, в то время, когда он тебя создал. И поэтому, баракаллаху фик, посвящать поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, является ширком. Ширком. Так как айбада, баракаллаху фик, так как айбада является из особенностей Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. Вещь номер два, которую следует знать, а это то, что понятие ширка, что такое ширк, или то, что очень важно знать, что такое ширк. Очень важно знать, что такое ширк. Так как в наше время, баракаллаху фику, многие из тех, кто приписывает себя к знанию, или же тех, кого называют в наше время учеными, говорят, что ширк – это убеждение, это когда человек имеет убеждение, что кто-либо создает вместе с Всевышним Аллах Субхану Тааля, или кто-либо дает риск, средства пропитанию, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, или кто-то управляет миром, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому у этих людей, баракаллаху фикум, насаллаху аляфу валафия, они говорят, если человек приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, но в сердце он убежден в том, что вред и польза только от Всевышнего Аллаха, что только один Всевышний Аллах кормит, только один Всевышний Аллах оживляет, только один Всевышний Аллах умерщвляет, только один Всевышний Аллах спонтан дает средства к пропитанию, у этих людей, валия зубля, этот человек, который приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, но имеет такое убеждение, этот человек не является мушриком, этот человек единобожник у них. Фанасаллаха аль-афа валь-афия. А это было положение мушриков курайшитов. Ведь курайшиты, баракаллаху фикум, когда поклонялись кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, субхану тааля, они в сердце носили убеждение о том, что только один Всевышний Аллах создает, только один Всевышний Аллах оживляет, только один Всевышний Аллах умерщвляет, как мы это увидим из слов шейха дальше в послании. Вещь номер три, которую ты должен знать, то есть после того, как мы разобрались, что такое ширк, надо нам понять, что такое айбада. Мы сказали, что айбада – это из особенностей Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть айбада можно посвящать только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. А что же является айбада? Откуда мне знать, то есть я сейчас понял, что если кто-то посвящает поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, если кто-то поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то этот человек является мушриком, этот человек делает ширк валиязубилля. Этот человек делает ширк валиязубилля, да, бережет нас Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. После того, как я понял, мне надо понять, что же тогда, или надо узнать, что же тогда является айбада, поклонение, что же тогда является айбада. То есть, если я узнаю, какие слова, какие действия являются поклонению, буду эти слова, эти действия посвящать только одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Шейх Улислам ибн Таймия сказал в книге Аль-Убуди Аль-Айбада Исмунджами Ликулли ма юхиббуху Аллаху ва ярда мин аль-акваали валь-аамали аль-захира валь-батина. То есть айбада — это имя, охватывающее все дела и слова, явные и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Значит, все дела, а дела у нас бывают, дела органов и дела сердец, и слова точно так же у нас бывают. Слова, которые исходят от нашего языка, и слова нашего сердца, которые любит Аллах и которыми Он доволен, явными и скрытыми. Откуда я могу узнать, что любит Всевышний Аллах? То есть, если Всевышний Аллах, Субхану Тааля, что-то приказал, или же сказал о достоинстве какого-то дела, или же сказал, что некое дело является степенью и степенью веры. Или же похвалил того, кто делает это дело. Или же похвалил того, кто оставил некоторое дело. Вот эти вот вещи, баракаллаху фик, а это выполнение обязанностей и желательных вещей является поклонением. Точно так же, как и оставление запретных и нежелательных вещей является поклонением, баракаллаху фику. Дальше шейх сказал, Всевышний Аллах сказал, «Вама халяктул джинна валь инса илля лиабудун». То есть, примерно следующий перевод, «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Смысл «лиабудун», то есть, только для того, чтобы они поклонялись мне, «амуругум ва анхагум», то есть, чтобы приказывать им и запрещать им. Это один из тафсиров слов «лиабудун», то есть, чтобы они поклонялись мне. Как это передается джадж, и также это передается от Али радыаллаху и других салифов. И самое великое, что приказывает Всевышний Аллах Субхану Тааля, это таухид, единобожие. А самое великое, что запрещает Всевышний Аллах Субхану Тааля, это ширк. Дальше шейх, рахимахуллаху, сказал, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. То есть, и когда ты узнал, что Аллах создал тебя для поклонения Ему, знай то, что поклонение не называется поклонением без таухида, подобно тому, как молитва не называется молитвой без ритуальной чистоты. Если в поклонение проникает ширк, говорит шейх, то есть приобщение к Аллаху равных, то оно портится, так и ритуальная чистота портится от осквернения. Дальше шейх говорит: فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَلَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ شِرْكُ بِاللَّهِ. То есть, и когда же ты узнал, что ширк портит поклонение, если смешивается с ним, разрушая деяния и обрекает раба на вечное пребывание в огне, тебе стало ясно, что знать это является твоей важнейшей обязанностью. Может быть, Аллах спасет тебя из трясины, имя которой ширк. Дальше шейх говорит: «Кали Аллаху та'аля фи», то есть Всевышний Аллах сказал о нем: «Инна Аллаха ла яхфиру ан юшрака би, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». وذلك بمعرفة أربع القواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. То есть, поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше этого, кому он пожелает. Для того, чтобы избежать ширка, ты должен знать четыре правила, которые Всевышний Аллах упомянул в своей книге. То есть шейх баракаллаху фикум сравнил поклонение с молитвой, а ширк сравнил с осквернением. И точно так же, как осквернение портит молитву, точно так же валиязубля ширк портит поклонение. Представьте, человек молится, совершает два раката всю ночь. Начал он после айша. И перед фаджиром, когда он сидел в ташахуде, его омовение испортилось перед тем, как он сделал салям. Вся его молитва пошла на смарку. То есть нету ему молитвы, испортилась его молитва. Точно так же человек может валиязубля всю жизнь поклоняться Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, и совершив ширк, он делает свои дела тщетными.